Глава 7. Волнения охватили рабочих на нескольких частных предприятиях и перекинулись на петроградский гарнизон. Вспыхнувшая спичка мятежа дала выход наружу людским страхам. Крушение старого мира, исчезновение царя и неизвестность перед будущим пугали. Особенно солдаты командиров запасных полков, которые не сильно торопились холодной осенью отправиться на фронт. Конечно. Не везде у бунтовщиков получилось подбить солдат, изменить присяги, и некоторые полки так и не покинули своих мест расположения. Радует, что все тяжелое вооружение давно отведено от столицы, а моряки, кроме гвардейского экипажа, вышли на учения. И как только среди бунтовщиков показались первые ласточки во главе с великим князем Кириллом Владимировичем, двумя братьями-акробатами и небезызвестными мне Родзянко с Милюковым, настало время действовать. Нигде не встречая сопротивления, бунтовщики сами загнали себя в ловушку ложной надежды, что у них все получилось, и доводы разума от некоторых неглупых людей полностью игнорировались. Владимировичи поставили все на зеро и, окрыленные успехом, попытались захватить меня, чтобы, как они говорили, судить. Дворец Белосельских-Белозерских, где я проживал, был пустым, как и зимний, как и полицейские участки с отделениями ИСБ. Осознание пришло слишком поздно. Настал тот момент, когда можно будет одним махом прихлопнуть всех, кто мешал необходимым изменениям или играл роль недалекого дурака в играх разведок. Вот теперь точно пора. Михаил Фридрихович, отдайте приказ действовать предельно осторожно и не лить понапрасну кровь. Если мятежники не согласятся сложить оружие, стрелять на поражение. Слушаюсь. То, чего я ждал и готовился, произошло. Бывший 20-й корпус, два батальона штурмовиков, московское подразделение охраны и жандармы лишь ждали команды. После того, как фон Коттон отдал приказ, до поры не показывающиеся бойцы войск ИСБ и штурмовики вышли на улицы столицы. Первые выстрелы раздались буквально через несколько минут. Пока все не заглушил работающий вдалеке пулемет и взрывы артиллерийских мин. В Петрограде начались боевые действия, а за ними неизбежные грабежи и погромы, без чего не обходится при любой вспышке мятежа. Мои бойцы не жалели мародеров и грабителей. Закон и порядок. Строй штурмовиков в касках и бронежилетах с автоматами Федорова внушал надежду горожанам, что все закончится благополучно. Я лично выехал со своей охраной, чтобы увидеть собственными глазами тех, кто решил встать с оружием против своих же братьев. И тот, кто ищет, всегда найдет. На нашем пути встала рота солдат. Моя охрана, недолго думая, открыла заднюю дверь одной из машин и выкатила вперед пулемет. Но бойцы не стреляли без приказа. Строй испуганных солдат под прицелом пулемета ощетинился штыками. Превращаясь постепенно в испуганную толпу, которой движут инстинкты, а толпе нельзя показывать свой страх. Несмотря на все попытки удержать меня, я вышел вперед прямо перед строем солдат. Штыки угрожающе блестели в последних лучах солнца, но страха смерти не было. «Кто ты, солдат?» Молодой голубоглазый парень с побледневшим лицом несколько раз взмахнул ресницами и только после тычка товарища ответил. «Рядовой Кошкин, 171-й пехотный батальон!» «Что ты здесь делаешь, рядовой?» «Приказали!» «Приказали поднять бунт против законной власти?» «Не могу знать, ваше императорское высочество!» — пришел в себя солдат. «Ты тоже не знаешь?» — спросил у соседа Кошкина. «Сказали, царя от народа прячут, что хотят веры нашей лишить и отправят умирать на немецких пулеметах. Император находится на лечении в Крыму. А вы все участвуете в вооруженном мятеже во время военного положения, когда наши доблестные защитники не жалеют собственной жизни. Ты хочешь украсть у моих солдат победу?» «Никак нет». «Тогда соизволь опустить винтовку перед самым высшим военным начальством в империи». «Да что вы его слушаете? Долой диктатора!» Звук глухого удара и падения тела. «Построиться!» — раздался голос расталкивающего толпу фельдфебеля. «Ваше императорское высочество, солдаты не виноваты. Провокаторы подбили капитана нашего на измену. А мы люди подневольные, без приказа ничего сделать не можем». Бледный капитан застыл изваянием и не мог вымолвить ни слова. Уже он точно понимал, что их ждет за участие в мятеже. «Всех провокаторов выдать сотрудникам СБ, после чего вернуться в места постоянной дислокации. От вас, подпрапорщик Федоров, жду завтра докладную записку на мое имя. Свободны!» «Слушаюсь! Налево! Шагом марш!» Таких эпизодов в городе было немало. Где-то конфликт удавалось задавить разговором, где-то после столкновений оставалась лишь гора трупов. Постепенно кольцо сжималось. Изолируя очаги сопротивления от помощи друг другу, мы шаг за шагом возвращали контроль над столицей. И вот он, последний рубеж обороны мятежников — Зимний дворец. В отличие от всего остального города, на Дворцовой площади пытались организовать подобие обороны. В чем был смысл, мне непонятно. Захват Зимнего дворца ничего не решал. Зато гвардейский экипаж внушал. Все сплошь из добрых молодцев, высоких и могучих. «Сопротивление бесполезно! Сдайте и сохраните свою жизнь!» — надрывал голос командир взвода штурмовиков. «Царя нам покажите или проваливайте, пока живые!» Засвистели пули, не расходясь со словами. «С этими просто не выйдет. Гвардейский экипаж за долгое время окучивания в первую очередь верны великому князю Кириллу Владимировичу. Да и большая часть руководства заговорщиков находится вместе с ними. Отправьте пару подарков. Может, передумают». Вокруг началась суета. Штурмовики одевали снаряжение и готовили к бою минометы. Мои войска полностью брали в кольцо мятежников и ждали только приказа на штурм, который я до поры придерживал. Ничего так не меняет в голове, как взрыв снаряда рядом и умирающие товарищи. 5 минут работы минометов хватило, чтобы мятежники побросали позиции на площади и скрылись во дворце. Взрывы снарядов немного поменяли мнение о сопротивлении до самого конца. «Кирилл Владимирович, выходите, не хотелось бы заливать кровью дворец. Все же это общее достояние. Если мы пойдем на штурм, пощады не ждите». «Выстрелишь в нас?» — спросил вышедший из дворца великий князь, скрываясь за спинами гвардейцев. «Легко». Пистолет моментально оказался в моей руке. «Последняя возможность — спастись или закончить свою жизнь в грязной луже. Печальная история для потомков, о которой они обязательно узнают». Характер у Кирилла Владимировича слабоват. Такие не командуют собственным расстрелом и случайным образом вовремя не покидают страну. Минута молчания, недолгое совещание, и он вместе со своими людьми сдал оружие штурмовикам, как и его братья. «Мы сдаемся на твою милость. Надеюсь на достойное обращение, как с представителями дома Романовых. Всем воздастся по заслугам. Сопроводите мятежников в Петропавловскую крепость». Отряд ИСБ без всякого пиетета, взяв за руки великих князей и других лидеров мятежа, повели бунтовщиков в темницу сырую. Гвардейцев тоже не ждет ничего хорошего. Пусть вместе поразмышляют о судьбе России в более приятном месте. К вечеру очаги сопротивления были полностью подавлены, а количество задержанных исчислялось тысячами. Мы прошли на грани. Можно было, конечно, подавить мятеж в зародыше, но в таком случае многие мятежники и враги империи так бы и не раскрылись. А теперь они уже никогда не смогут поднять голову после мощной информационной кампании. В прямом смысле этого слова. На следующее утро Петроград начал оживать. Люди старались лишний раз не выходить на улицу, и только извозчики ничего не боялись. Война, голод, морозы или знойное лето — им все нипочем. Допросы за допросами продолжались всю ночь. Родзянко и Милюков сдавали всех подряд. Как ни странно, князь Львов и Керенский максимально отстранились от участия в мятеже. Каким-то звериным чутьем догадавшись о результате или им подсказали. Даже догадываюсь, кто это мог сделать. Гучков формировал свою команду и должников. Здание английского посольства встретило меня закрытыми дверями. Может быть, из-за того, что за моей спиной был внушительный отряд. Долго ждать не пришлось. Вскоре вышел сам посол Джордж Уильям Бьюкинен. Можно его не любить, но как враг он достоин уважения. Продвигает интересы своей страны и пользуется любой возможностью усилить ее влияние. «Ваше императорское высочество, прошу прощения, что не могу организовать достойную встречу. В связи с последними событиями посольство перешло на усиленный режим охраны». Без единой эмоции на лице произнес посол. То-то столб дыма тянулся из камина всю ночь. Жгли документы и весь компромат. Было довольно интересно наблюдать за хождениями всех мятежников к вам в гости. Стоило оно того? Я пытался отговорить их от столь опасного поступка, уверяю вас. А допросы говорят совершенно иное. Они получили заверение, что их признают после мятежа. Ваше нахождение на территории Российской империи неприемлемо. У вас сутки, чтобы сдать дела и покинуть нашу страну. Но позвольте передайте своему руководству, что любые попытки раскачать ситуацию в империи будут оцениваться как враждебные, что вызовет ответную реакцию. Демьян, проконтролируйте. Ответ уже готов. Фон Коттон прорабатывает вопрос поставок трофейного немецкого оружия в Ирландию. Так что англичан ждут веселые деньги. В политике нельзя по-другому, иначе посчитают слабым и набросятся всей сворой. Вернувшись домой, после нескольких дней, проведенных на ногах, я застал свою супругу у входа. Не знаю, сколько мы простояли, просто обнявшись. Но всему приходит конец. Милый, как только узнала о мятеже, сразу же выехала из Москвы в Петроград. Когда-нибудь все это кончится. Как мы спокойно жили до начала войны. Приятная забота и за чашкой чая меня, наконец, отпустила. Очередной этап пройден, и можно немного выдохнуть. В ближайший год некому подбить людей на бунт против власти. Нет, дорогая, проблемы будут только нарастать. Но дома у нас всегда будет все прекрасно, особенно если ты мне немного поможешь. Правда? Я смогу оставить управление твоими предприятиями и заняться настоящим делом? Провела рукой по моей щеке Ольга с хитринкой в глазах. Или мне надо будет пойти на особое ухищрение для этого? В женщинах природы заложены инстинкты, как добиться необходимого результата от мужчины. Обсудим это сегодня ночью. Если серьезно, как говорят некоторые люди, пора активно торговать лицом. Этим вы займетесь с Алексеем. Если ему будет не здоровиться, значит, будешь отдуваться одна за двоих. Как по-купечески. Если надо, я готова. Я знал, что на тебя можно положиться. Детские дома, крестьянские семьи, госпитали, помощь малоимущим и именные стипендии студентам. Все от твоего имени. Прикажи сшить что-нибудь национальное, никакой броскости и минимализм в украшениях. Список обязательных к посещению мест тебе предоставят, как и нескольких помощников. Постараюсь справиться. Для чего это? Резко стала серьезной Ольга. Все-таки умная женщина рядом, готовая помочь и стать опорой в нужный момент, большая редкость. Повезло мне со старшей дочкой императора, что уж говорить. Жизнь быстро меняется. Вера в непогрешимость царей уходит. Наши родственники максимально постарались испортить репутацию династии. И твоя задача — изменить мнение людей. Для этого у тебя есть все необходимое. Что будет с мамой? Пусть разбирается Николай. В самом плохом варианте она сохранит свою жизнь, но не свободу. Монастырь в лучшем случае. Они не разговаривают и все больше отдаляются. Не знаю, что сможет восстановить их брак. Я случайно услышала удары и крики, когда она закрылась в своей комнате вместе с бабушкой. Мне так страшно за родителей. Мария Федоровна воспитывала непутевую сноху тяжелой рукой. Если не доходит через голову, дойдет через другое место. Как только твоя мать откажется от бесчестных способов влияния на отца, так сразу все наладится. Не переживай, жизнь все расставит по своим местам. Еще папа как-то странно на меня посмотрел и сказал: «Какой же он подлец, рассчитал все заранее. Не завидую тебе, дочь». На все мои вопросы отмалчивался, а потом уснул. Как это понимать? Нависла надо мной Ольга. Не понимаю, что он имел в виду. «Дима». Знаю эти нотки в голосе, не успокоится, пока не узнает правду. Научил на свою голову. Готовься стать императрицей Российской империи. Все идет к тому, что именно ты станешь наследницей своего отца». «А как же Алексей?» — спросила Ольга и сама же ответила. «Сегодня ему резко стало плохо, и он говорил со мной о том, как хотел бы служить вместе с солдатами и защищать Отечество. Как мне его жаль. Дядя Михаил следующий в очереди на престол, разве это не так?» «Михаил мечтает о том, чтобы от него все отстали и дали пожить с женщиной, которую не приняли в семью. Тебе не сбежать от тяжелой ноши. В истории России были хорошие правительницы. Народ многое простит доброму царю или царице, поэтому правитель всегда должен быть собирательным образом. Такова жизнь. Я буду играть роль строгого диктатора, а ты доброй царицы. Ты со мной?» «Навсегда». Маленькими шагами я приучал Ольгу к мысли, что скоро корона Российской империи упадет на ее голову. Изменения неизбежны, и лучше обуздать желание перемен, чем встать на пути несущегося поезда.